тяжко по своему объекту. Когда убивает большое животное, человека или его плод, отца, мать, брата или сестру, учителя и тому подобное, или любящего тебя человека, наставника, бодхисаттву, архата или протека Будду, а также когда, зная, что Тадхагату убить нельзя, со злым умыслом ранит его. Противоположности этих пяти факторов делают грех убиения не тяжким. Знайте, что и тяжесть остальных девяти проступков, за исключением объекта, подобна тяжести убиения. Тяжкое по объекту присвоение чужого происходит, когда грабит много хороших вещей, попирая при этом оказанное доверие, грабит нищего, бедняка, монаха или последователя сей дхармы, грабит хранящееся в доме, грабит вещи ученика, архата, протека Будды, общины или ступы. Тяжкое по объекту распутство – это отношение с такими неподходящими для совокупления людьми, как мать или родственница, жена любящего мужа, хикшуни, шикшамана или шраманерика, совокупление через такой неподходящий член, как род, сношение в такое неподходящее время, как соблюдение однодневного обета, последние месяцы беременности или болезнь, совокупление в таких неподходящих местах, как соседство ступы или сад духовной общины. Тяжкое по объекту ложь – это высказывание много разной лжи из желания ввести в заблуждение, обмануть других, высказывание лжи родителям и подобным, вплоть до Будды, а также хорошему, близкому человеку, произнесение лжи, побуждающей к убиению и прочим из трех тяжких проступков. Самая тяжкая ложь – произнесение с целью раскола общины. Злословие – тяжкое по объекту, разобщающее старых друзей, благих друзей, родителей и детей или членов сангхи, а также побуждающее к трем тяжким проступкам тела. Тяжкие по объекту грубые слова, произнесенные родителям, учителям и подобным. Грубость, высказанная неправдивыми, не соответствующими действительности, лживыми словами, явная брань, ругательство, оскорбление. Тяжкое по объекту пустословие. Тяжесть пустословия в виде лжи и остальных из трех проступков речи соответствует вышеописанной. Тяжкое по объекту пустословие как таковое – это слово, относящийся к ссоре, обличению недостатков, спору или раздору, чтение с радостью трактатов иноверцев и тому подобное, хула, порицание, постоянно недовольные слова и неправдивые высказывания в адрес родителей, родственников, учителей и подобных. Тяжкая по объекту алчность. Это желать имущества сангхи или ступы, а также желать, гордясь своими достоинствами, чтобы царь или подобные, а также мудрые праведники, восхваляли и отдавали почести. Тяжкое по объекту злонамеренность. Это проявление мысли о причинении вреда родителям, родственникам, учителям, безвинному, бедному, страдающему или сострадательному человеку, а также провинившемуся, который от всей души раскаивается. Тяжкое по объекту ложное воззрение. Это отрицание всех ранее упомянутых вещей. Оно тяжелее всех других ошибочных взглядов. Также тяжкое такое воззрение. В мире нет ни архатов, ни истинно пришедших, а не истинно прошедших путь, не истинно вступивших на него –